Глава 5. Марши в пустоту. Ему оставалось лишь глупо наблюдать за тем, как Равилла в лаборатории крепит стекла в трубе из всемирно закаленной медицинской стали. Дитра она не подпустила, хоть он и просился помочь. Занимался рассвет, и отступившая мгла открыла жуткий вид с крыши, где он заводил манекена. На булыжнике в зловещем смирении лежали люди, едва не соприкасаясь друг с другом конечностями. Они были похожи на рассыпанные спички. Они здесь теперь. Верцелла, Эттина племянница, забралась на крышу в поисках кота. Ей было невдомек, что паук улегся на груди спящего под дурманом хозяина и греет заживающую душу. «А где ты их еще видела?» — нахмурился Дитер, заводя манекен. — На радиусе, где стекольщики. Мы с Равилой туда ходили за стеклами, которые делают все маленьким. Они там лежали. Один даже меня схватил, но отпустил. А другие упрашивали Равилу лечь вместе с ними. Но я ее не отдала. И теперь они здесь. Как гулять по радиусу? — Я хочу гулять. Равилла, покончив с трубой, нырнула в комнату к другу, измеряя ему пульс. «Быстро отойдет от дурмана. Он потрясающе живуч», — шептала она, пряча присвоенный секундный хронометр. Дитер, стараясь не потревожить кота, склонился над Рафоммом и поцеловал его в лоб. А паук даже не зашипел. Этта, спавшая с ним, приоткрыла глаза в полудреме и протянула руку к Дитру, погладив его по лицу. Он поцеловал ее в губы, и она снова зарылась под бок к бывшему мужу. «Ну, начинается!» — снисходительно буркнула Равилла. Дитер хотел было спросить, что, по ее мнению, начинается, но попридержал желчь. Ему было неловко, чуть стыдно, тревожно в каком-то теплом предвкушении. «Сколько времени?» «Клес должен привести его сестру через час. Она уже оклемалась». Образец проклятия собрали в банку, чтобы я могла... «Он сюда не доедет». Дитер повел ее на крышу. Равилла взяла с собой трубу. Она долго хмурилась, разглядывая заснувший циркуляр и прислушиваясь к тишине. «Дай мне прибор», — попросил Дитер. «Хочу посмотреть на них сверху». «Только не лезь никуда», — предупредил Равилла, и он кивнул. Никогда еще нездешний взор не был так легок и так тяжел одновременно. Он не видел человеческих тел, потому что не было тел там, куда смотрело все его существо. А видел он лишь неподъемные скопления тьмы, которые грузами сплющили то, что одушевляло людей технического циркуляра. Грузы были твердыми, но вместе с тем пульсировали, как гигантские органы, раздуваясь и уменьшаясь в такт своему неживому дыханию. Их было невозможно сдвинуть. Они угрожали выплюнуть очередную порцию мрака, если к ним приблизиться. «Да, кто мне только не угрожал», — подумал Дитер, стремясь своим существом к темным массам. Ближайшая к нему угрожающе заколыхалась, и где-то там его тело отяжелело, чуть не рухнув на руки Равилле. Тьма была самой тяжелой на свете всемирном, но она была твердой, а значит, хрупкой. И чем же бить ее, думал он, перебирая собственные силы? Яростью, упрямством или жалостью? Чего боится груз весом более двух морских слонов, что жили на ледяном острове южного края планеты? «Всего тебя», — сказала Виалла, что теперь жила в нем, растворившейся запредельной любовью. Он не знал, на что теперь похож его кулак. Была ли то полицейская рука мужчины или покрытая легкими шрамами ладонь кодировщицы котов. Но такой сильной руки у него не было никогда. Он ударил по ближайшей массе гигантским кулаком, и тварь треснула. Брыкнувшись, она попыталась сопротивляться. В массе разверзлась круглая пасть с несколькими рядами серых зубов. Юрким сполохом оттуда вырвался хищный язык, обхвативший его не запястье, как чудовищный браслет. Дитер дернул руку с такой силой, словно сущность его увеличилась вдруг в несколько раз, и вырвал язык с корнем. Жуткий орган начал разлагаться, опадая гнилыми комьями. Они превращались в черные лужицы и таяли. Вся тварь разлагалась и таяла, а человек под ней шевелился, приходя в себя. Дитер стоял на крыше с танцующим манекеном. Он был высокий, выше всех на радиусе. Он видел людей на десяток сотни шагов перед собой, не чувствуя глаз. Ладони у него стали такими огромными, что могли бы зачерпнуть целую горсть морских слонов, и он пальцами давил демонов, огрызавшихся на него многозубыми пастями. Его кусали за пальцы, но темный яд их отлетал от него, а раны затягивались сияющими шрамами. Наконец он упал на колени, и железная труба выпала у него из рук. Она непременно разбилась бы, не поймая ее Равилла. «Я же сказала, туда не лезть!» — возмущенно причитала она, а люди один за другим поднимались с булыжника, оглядываясь друг на друга, и тишина огласилась их неловким дыханием и шорохом одежд. Она еле дотащила его вниз и свалила на кровать около Этты, как он и просил, хотя Равилла сначала хотела привести его в гостевую комнату. Он спал без кошмаров, едва не растеряв жизненные силы, но сон все равно окрасился образами. Облака над его головой рассеивались, открывая сладко-желтое закатное небо, а женский силуэт на горизонте менял свои очертания с каждым порывом дыхания. Виалла тянула к нему руку с ласковой улыбкой, а когда он подошел к ней, ветер закрыл ее лицо волосами, которые не были волосами Виаллы. Они были темны до синевы. «Спасибо!» — шептали у него над ухом чьи-то губы. И голос не был ни мужским, ни женским. Чьи-то руки обвили сзади его стан, и голова его наполнилась холодным и горьковатым запахом цветов, которых здесь не росло. Зыбкая фигура жены протягивала ему букет колокольчиков. Лицо ее менялось от ветра, словно было нарисовано дымом. Дитер уже не знал, кто перед ним, и букет в ее руках уже был из огромных голубых астр. Не было там колокольчиков. Он вдыхал неведомый запах, а с лица Виаллы исчезали черты, растворяясь всемирной любовью, проникая в поры его лица. Фигура обратилась дымкой, а когда он глубоко вздохнул, вскрикнув во сне, руки сзади еще крепче обняли его. Виалы больше не было. Ладони его обхватил своими тонкими кистями колено преклоненный человек с черными волосами. На небе более не было ни единого облака, лишь чье-то дыхание да гудение бражников над цветами заполняли его сон. Он бы всю жизнь там находился, потому что знал, зачем снятся сны, но не знал, где у них начало, а где растворяются они бессердечным утром и чьими-то поцелуями. Он уже не спал, когда Этта целовала его лицо и шею, расстегивая пуговицы на его сорочке. Она была уже обнаженная, а сзади ее обнимали руки отошедшего от дурмана шеф-душевника. Он прижался подбородком к ее плечу и смотрел на друга из-под поволоки глубоких темных глаз. Этта, прильнув щекой к его лбу, улыбалась. Дитер вдруг подумал, что порой супруги так похожи друг на друга, и это было не потому, что Рафом и Этта были оба темноволосы, а из-за чего-то другого. «Ты будешь моим береговым?» — тихо спросил Рафом. «Будешь охранять мою семью, пока не придет время передать их мне?» Дитер понятия не имел, кто такой береговой, и на всякий случай нахмурился. Этта рассмеялась, притянув его к себе. Он не сопротивлялся, хотя его тревожило стать одним из всех тех мужчин. Ему не хотелось, чтобы им пользовались. Словно угадав его мысли, друг сказал: «Она же любит тебя, Дитер. Мне ты безмерно дорог. Мы тебя ни на кого не променяем. Теперь только ты с нами, с ней и со мной. Будешь моим береговым». И он, завершивший поход сквозь время, уничтоживший ненависть и потерявший себя, вдруг понял, в чем его жертва. Он — Дитер Парцесс, и только он теперь отвечает за эту всемирную ошибку звездного помазанника. Чистота мира телесного в его руках. Он уедет в Принципат. Так надо. Я сейчас поняла, что так надо, — шептала Этта, целуя их по очереди. Руки двоих мужчин гладили ее наготу, натыкаясь друг на друга. Глаза ее были закрыты, а взор всемирный устремлен в бесконечность. «Мы с тобой справимся с тем, что тут есть, и уедем следом. Там, на севере...» Она вдохнула и открыла глаза, потемневшие до цвета болота. «Там! Там!» Узор из золотых нитей времени триумфально ткался церемонией репатриации аристократа. Возводил леса над башней на утесе, хлопал парусом, отражался от белых зубов смеющейся женщины в оранжевом кафтане и разбивался надвое. Это вскинуло руку, стремясь вцепиться хотя бы в один, и ей удалось. Триумф окрасился кровью, кровь брызнула на герб с тремя старогралейскими буквами, а дама-экзекутор схватила отрубленную голову за черные локоны под вопли глашатая об измене и сбросила в корзину. Этта вскрикнула и открыла глаза. «Всегда только с ним. Это всемирное чувство, особенное чувство», — шептал ей Дитер, запустив руку между бедер. Этта скользила по нитям будущего назад, просматривая узор задом наперед, и дошла до той женщины с белыми зубами. Есть и другой узор. Что там? Вернешься ко мне? Радость? Тихо спрашивал ее бывший муж, осторожно прижимая руку к ее беременному животу. Будешь со мной снова? Буду, ответила она и снова закрыла глаза, и взор ее стал темнотой, как у простого человека. Она видела лишь свои веки, лишь обычную пустоту. Эта Андеца больше не видела вперед. Эта Андеца ослепла. Клес приехал в 6 утра, как и обещал. Неуверенно ступавшую девушку он отвел в пустующую, вылизанную, как операционная, комнату брата, а сам пошел к Равилле за указаниями. «Готовь отчет по Парцессу», — диктовала она верному помощнику. «Я поправлю, но, думаю, ты справишься. Мы обговаривали, что писать?» «Да, шеф», — кивнул он. «Парцесс был одержим демоном, но не заметят ли фальши? Ведь демон не разумен, а тень». «Кто докажет обратное?» — она хмыкнула. «Наше мнение аксиоматично. Мы — первооткрыватели нового направления медицины — душевной хирургии. Клес, всемирщики с этим туманом доказали, что вся польза от них будет только после кремации. Цветочки удобрять. Если мы будем молодцы, Клес, мы с тобой, Ерлом и ребятами, ох, мы вытравим их ржавчину. Пиши доклад. Ты принес кого-нибудь почтового? Мне нужно написать министру Зениву, чтобы сделали Парцессу нормальный личник. Министр всегда общался только с Равилой, причем в их общении не было ни искринки теплоты. Они были как две машины. Одна передавала просьбы, другая выполняла. Министр начинал функционировать только после фразы «Ом Ребус попросил». Он был готов сделать для Ом Ребуса все, что угодно. И этой формулой Равилла кодировала несчастного чинушу выполнять и ее личные просьбы. Интересно, были ли там какие-то границы? Равилла была слишком умна, чтобы это проверять. Она рассказала коллеге о подкаблучнике и краже лечебных дел пациентов. Надо было что-то с этим делать, пока полиция не перевернула вверх дном дом вдовы сгоревшего бандита. К лесу надо поговорить со вдовой. Она раненая и глупая женщина. Они могут друг другу помочь. Парцесс сказал, что Рафом дал ей нашу визитку. Приходи к ней к полудню, оденься получше и сбрей... Нет, — возмутился Клес, накрыв лапищей бороду. Эту проблудь с лица. У нее муж был бородат. Клес, тебе не все равно, с кем спать. Ты же со всеми спишь, кроме меня и мужчин. Клес, мне нужны лечебные дела пациентов. Я вдруг поняла, насколько они ценны. Ты ко мне лоялен, Клес? Он убрал руку с подбородка. Он уже был фельдшером на больничной дуге, когда Равила Лорца была лишь интерном. Он ходил за нею по пятам, следя, чтобы на девушку не набросился очередной буйный пациент. Он был из небогатой семьи, к тому же наполовину церлеец, и нормальной карьеры ему не светило. Пусть он и был всемирно одушевлен мощью и спокойствием. А молодые изобретатели, Ребус и Лорца, вооружили его глаза и дали заглянуть в больные души, дали контракт, чтобы он соприкасался с душами и лечил их, пусть и ценой его тепла душевного. А еще ему платили больше, чем врачам, и поэтому Клес содержал мать с бабушкой и снимал в зеленом циркуляре дорогую маленькую квартирку. В доме, где селились одинокие врачи, законники и счетоводы без склонности к порокам. Клес вообще был нравственно чистоплотен, но Клес был лоялен к Равилле Лорце. «Если даме потребуется помощь», — вместо согласия проговорил он, а Лорца закончила за него. «Ты отправишь ее лечиться к тому, кого посчитаешь нужным. Мы с пациентами не спим. Приюту недолго осталось, Клес. Гад уедет в Принципат, а мы с тобой займемся более масштабной операцией». Она проводила его, пожав руку, а когда экипаж скрылся в тумане, на радиусе вдруг что-то застрекотало. То был не птичий стрекот, а человечий сигнал. На заборчике террасы, закрытой рюмочной, сидел парень в стеклянной маске и размахивал брошюркой. «Буквальное сопротивление благодарит вас за чистый воздух, госпожа!» — промолвил он. Равилла знать не знала ни о каком сопротивлении. Их старшая жена и ее лучшая подруга, глашатая Лиара Листра, сбежала на север. И теперь Равилле придется узнавать все самой. «Не меня!» — ответила она, и парень бросил ей брошюрку, которую она ловко поймала. «Не только меня!» Парень ловким профессиональным жестом вытащил блокнот и карандаш, приготовившись задавать вопросы, а лицо под маской, наверное, улыбнулось. Равилла сама не поняла, как это произошло, откуда взялись двое в конторских сюртуках, сидевших на них, как на манекенах. Она даже не заметила, чтобы кто-то из них вытащил оружие. Но после глухого хлопка журналист в маске повалился с забора мертвым кулем. Двое подбежали к телу, и один из мужчин снял с него маску, затянутую в перчатки ладонью. Журналиста Равилла видела впервые. Быть может, его узнала бы Лиара. Равилла глядела на убийц, но не могла сосредоточиться, и ее взгляд соскальзывал то на дорожную выбоину, то на заборную пику. Взгляд не мог ухватиться за их черты. Что-то защищало лица людей от ее памяти. «Зачем было убивать?» — сказал товарищу человек с маской в руке. «Устранять при совершении нарушения. Я видел, как он дал госпоже свой печатный мусор». «Сначала допросить, а потом устранять. Отдайте брошюру, госпожа», — потребовал мужчина, и Равиллу объяло чувство чужой власти, которое она с возмущением стряхнула. «Госпожа, прошу вас, это запрещено к печати». «Чтение тоже является нарушением?» — с апломбом спросила она, понимая, что поступает опрометчиво. «Госпожа, вы сейчас ведете себя очень опрометчиво», — сказал он, кивнув на труп и протянул руку. «Мы избавим вас от лежащей и предстоящей проблем». «Ну ладно», — буркнула она, отдавая им брошюрку. «Спасибо, госпожа. А теперь вернитесь, пожалуйста, в дом. На радиусах опасно. К Каждый шаг по двору до входной двери, каждый вздох в атриуме шуршал по ее мыслям сухим веником. Равилла глубоко вздохнула, и от напряжения у нее заслезились глаза. «Я помню. Я все помню», — говорила она себе, не давая неведомой всемирной силе стереть недавние события из ее памяти. «Что случилось?» — спросила Этта, увидевшая, как Равилла вытирает глаза воротом в врачебной рубахе. «Мужчина! Мужчины! Один и еще двое!» — пыталась выговорить она, а мысли не складывались в речь, роясь незримым беспорядком. «Что-то сделали со мной?» «Сделали? Я не могу! Нагнись! Я тебя вычешу!» — сказал вдруг детский голосок, и доктор упала на корточки, подставляя волосы и мысли падчерицы. Резкая боль отрезвила ее, и Равилла вспомнила человека в стеклянной маске, убийцы какую-то брошюрку, а Верцелла продолжала болтать, сжимая в пальцах колтун. «Дядя Берлар говорил, что они как доминионцы. Их учат доминионцы. Он сам их привел». «Да неужели?» — протянула Этта, переглянувшись с Равиллой, которая поднялась на ноги и отряхивала брюки. «Берлар мало что говорит о своей работе». «А где котик?» — Верцелле надоели проблемы взрослых. «Отдыхает от тебя», — прошипела ее тетка, которую беременность не сделала добрее к детям. «Иди к себе». На Этте было одно из тех потаскушечьих платьев, что носят дома гралейские жены. Совершенно прозрачное, однослойное газовое платье из паучьего шелка, под которое она ради Равиллы надела сорочку. Платье не скрывало ее едва округлившегося живота, на который Равилла неустанно поглядывала. Это было странно, но Равилла чувствовала ее любовь, с которой Этта изо всех сил боролась. Животную, унизительную любовь. «Ну и как ты это назовешь?» — осведомилась она. «Я бы дала имя, связанное с огнем. Я знаю древний ирмитский, могу подыскать». «Никак! Отстань!» — прошипела она, обняв себя за живот. В гралейских семьях продолжению давал имя тот, кто на данный момент находился в большей опасности. В мирное время это была мать, в грозное — отец, ушедший на войну или в море. Зеромму, свободной госпожой, в письме с фронта назвал Урном Реббус. А кто сейчас находился в большей опасности, это предстоит выяснить. Равилла призадумалась и крепко затянулась папиросой, наплевав на здоровье беременной дамы. В другом времени, в другой своей судьбе, она достигла таких высот, о которых недавно и думать не смела, а здесь и сейчас была младшей женой в семье, старшим заместителем на работе. Она всегда была какой-то второй, а между тем могла быть выше. В другой жизни с ней говорили на равных, и справедливость, и война, и пустота, и даже само зло, воплощенное в том, кто так и не стал тогда ее лучшим другом. Разве Дитер Парцесс менял ее судьбу, ее время? Ее он не трогал. Равилла Лорца все та же. Так что же ее останавливает? «Посмотри в мое время!» Она выдохнула облако дыма. «Мне надо наверх». «Надо? Иди». Эдта резко подобрала прозрачную юбку и ринулась прочь в глубины дома с манекеном, который теперь без малейшего скрежета отмахивался от серости, где больше не летали птицы. Мужчины были в столовой. Дитер сидел под капельницей, а Рафом сходу переводил другу статью из «Варфе Ралтурла» «Крови на каждый день» гралейской газеты, специализирующейся на криминальных новостях, которую он выписывал из самого принципата. 68-го дня был найден мертвым Кадон Донарцей, работник цеха по производству такелажа. Работница... Нет. Эксперт общественной охраны гвардии. Эксперт общественной гвардии определила, что смерть наступила в результате отравления ивой ядовитой, из которой производят костюм, наряд остова гоночных лодок, чтобы защитить корпус от морских вредителей. Кадон да Нерцей, по всей осязаемости, по всей видимости, при установке он конфери, Это такие железные кнуты, которыми держат мачту. Ахтерштаги, подсказала Этта. Да, верно. При установке ахтерштагов, по словам работника господина, цехового шефа Данарцеи, имел обыкновение держаться зубами за корму, дабы продемонстрировать высокое качество своих зубов. Из раза в раз все больше отравы ивы ядовитой поступало в его тело, и после очередной установки такелажа на лодке клиента Данарцеи вернулся в цех и, почувствовав себя плохо, лег отдохнуть и больше не поднялся. Мы скорбим об утрате человека с крепкими зубами и желаем, чтобы челюсть его продолжилась в телесном его детей и детей его детей. Он сложил газету и потянулся к стакану с отваром. Я читал как-то, что гралейцы живут в среднем меньше варков из-за их предрасположенности к идиотским смертям. Слабо вымолвил Парцесс. Все силы всемирные из него высосали туман, и это. Рафом хмыкнул. Быть может, и он скоро умрет по-идиотски. Цель, с которой пришел он в мир телесный — чистка. В другой его судьбе он возглавил чистку, стал ею, воплотился всемирной карой. Конфедерация сплотилась под угрозой его террора, когда он был сгоревшей тварью. Проржавевшая просвещенная бюрократия пала в огне, который разжег народный представитель. А теперь доктор, ремонтник душ человеческих, должен чистку закончить. Не он ее начал. Она ему не нужна. Туман ему надоел. Туман плохо влиял на сестру, хотя в ней больше не было демона. Девочка выглядела какой-то совсем угловатой даже для ее высокого роста и телосложения. Зеромма унаследовала от матери лицо сердечком, которое от горя заострилось вместе с тонкими гралейскими чертами, унаследованными от отца. Она обреченно водила щеткой по потускневшим кудрям, глядя в окно, а на коленях у нее лежали родительские черепа, а рядом стояла урна с прахом Тейлы. «Нет никакого толку в том, что мы сохраняем черепа», — глухо сказала она, увидев, что брат за ней наблюдает. «Я пыталась поговорить с посмертием мамы. Я ничего не слышу. Наверное, я всемирно бестолковая. Или они просто не хотят со мной говорить?» «Конкретный единичный голос не будет говорить с тобой из всемирного посмертия, за исключением особо неприятных случаев». Он сел рядом и, забрав щетку, сам занялся ее волосами. Голоса и силы умерших сливаются в некую совокупность с собственной логикой, не подвластной телесному интеллекту. Поэтому мы не можем угадать, когда будет следующая чистка, где ее очаг и так далее. Сейчас, когда заржавела администрация, он осекся, вдруг поняв. Газеты писали, что туман идет от реки, потом, что с пустошей. «Но ведь это было не так», — понял он, стуча спичками у себя над ухом. «На реке и в пустошах люди не жили. Не было там тумана. Гуще всего он был в самом сердце и мозге страны, в административном циркуляре». «Ты признаешь сына?» — голос сестры вернул его в мир телесный. «Если в Гралее сочтут, что у него кожа не бьется со стандартами породы, никого я признавать не буду официально», — успокоил он сестру, убирая спички. «Мне еще не хватало рисковать с сыном из-за этого чудовища Коруса, который может устроить показательный постнатальный аборт. Будет носить фамилию Андец, либо Сирос, как это захочет, но жить на мои деньги. Я, если честно...» — он отложил щетку и сцепил руки в замок. «Не знаю, что с этим делать». «Я и отцовство, это же странно». «Ты ненормальный, конечно», — сестра обняла его за пояс. «Но ты же хороший. Когда родители тебя обсуждали, всегда говорили, что хоть от тебя много проблем, ты хороший. Как будто, знаешь, удивлялись этому». «Конечно же, они удивлялись. Они всю его жизнь ждали, что он что-нибудь выкинет. А выходит, ждали не ту жизнь». Проект сектантов провалился благодаря Дитру Парцессу. Даже сквозь горе от потери родителей понимал он, разглядывая их черепа. Он был рад, что у него есть это все. Он умеет любить, дружить. У него все еще есть семья, сестра, любимая дама. И скоро появится сын. У него есть много, несоизмеримо много сил против этого тумана. Он собирался, проверяя отцовский револьвер. А труба была уже в глубоком кармане кафтана, когда его настигла Этта. Его одного она отпускать никуда не желала. Так было нельзя. Когда он спросил, как можно, Этта ответила, что только с ней. Ни с Парцесом, ни с Равилой, с ней. «Ты просил вести себя сквозь пустоту», — свистяще говорила она, натягивая городское платье поверх прозрачного. «Я поведу. Так надо. Я видела, что так надо». «Тебе не следует. Ты в положении», — возразил он, но Этта, проигнорировав его, устремилась к выходу, застегиваясь на ходу. Циркуляр встретил их навязчивой тишиной. Люди, которых Дитер спас от тяжелых демонов, попрятались по домам с семьями и друзьями. Торговля остановилась, а даже дневной сбой повредит балансу ценностей в стране, заметила Этта, впрочем, равнодушно. Она уволилась из министерства. Теперь она будет управлять ценностями семьи, всем, что оставили после себя ее опекуны. Теперь она сама опекунша. Ни о каком экипаже речи и не шло. Даже постоянные каретные поезда больше не ходили. «Надо идти дугами», — сказала жена. «Там обычно меньше людей. Туман там, где люди. Это единственное полезное открытие чистки 1008». Рафом согласно кивнул. Они пошли через злачный сквер, где больше не слышалось пьяного хихиканья проституток и грубых мужских голосов. А у первых же лавок оба затормозили, с ужасом созерцая картину, открывшуюся им из тумана. На деревьях были развешаны люди. Одних подвесили вверх ногами, других — за шейные платки. Трупы даже не покачивались, потому что ветра больше не было. Они застыли следом за деревьями. Звякнул мерзкий, режущий уши, вякающий смешок. Зашелестел гравий. Это больно впилась пальцами в его локоть, и он чувствовал, как колотится ее сердце. К ним прямо по земле приближалась маленькая фигурка младенца в ползунках. Он двигался, словно нездешний слизняк, а за ним тянулась полоса черной слизи, доступная лишь всемирному зрению шеф-душевника. Младенец, раскрыв беззубую пасть, снова рассмеялся. А Этта согнулась пополам, зажав уши. Рафом схватил ее за пояс и потащил прочь из сквера, пока чудовищная тварь их не настигла. Завозившись с женой, он чуть не споткнулся об перевернутую коляску и еще что-то мягкое. «Погонь всемирная!» — прошептала Этта во все глаза, глядя на труп Оммы да Неррели. Грудь у нее была разворочена, горло посинело, а из мертвых глаз вытекали черные слезы. «Пошли, пошли, веди!» Он стиснул ее ладонь, и Этта, собравшись с духом, рванула прочь из сквера, увлекая его за собой в циркуляр артистов. Зеленые фонари теплых домов больше не горели. Вывески услуг сиротливо сообщали, что теплый дом для дам теперь предоставляет услуги и господам. Теплый собутыльник для тех, кому некому рассказать. Они крюками вышли в зеленый циркуляр. Здесь должно быть безопаснее. Это была богатая и наименее населенная часть города. Отсюда до префектуры рукой подать. Поэтому решили идти напрямик, через радиус 30-летия Союза, где находилось Горолейское посольство. «Интересно, трогает ли туман иностранцев?» — прошептал он, словно боялся, что туман их подслушает. В посольстве работа как будто шла. Через дорогу неслась девушка, прижимая к груди папки. Она старалась не вдыхать клейкий воздух до самого крыльца, на котором невозмутимо курила трубку Омма Барлуса в обществе охранного кота. «Эрномино онребус», — поздоровалась она. Барлуса, как и все дипломаты, упорно пользовалась сложной системой обращений, принятой в принципате. Человека высокой профессии, врача, законника, всемирщика и инженера, следовало называть «он», уважаемый, невзирая на сословие. «Эра Андеца!» Она равнодушно кивнула Этте, ту перекосила. Так обращались к простым людям. «Эрно мино, омма Барлуса», — ответил он. «Как вы себя чувствуете? Я так и думал, что туман атакует только граждан Конфедерации. Вы, кажется, в порядке, и кот у вас чудесный». «Он не мой. Он посла». Она мягко тронула кончиком туфли шерсть охранника. «Одолжила его, чтобы выходить на улицу. Так спокойнее». Барлуса вдруг поежилась. «Что с послом, омма Барлуса?» — жестко спросила Эдта. «Что с ним случилось?» «Я не...» Она принялась вытряхивать табак из трубки в стенную пепельницу. «Знаете, это вас не касается, Веллера Андеца. Эдта, которой только что намекнули, что в Принципиате ее никогда не примут, фыркнула и, дернув Рафомма за рукав, потащила дальше, даже не попрощавшись. Туман сгустился. Здание посольства пропало из виду. Путь до административного циркуляра еще никогда не был так долог. Не зная они, что им надо постоянно идти прямо, обязательно бы заблудились в этой серой тишине. Впрочем, сплошной тишина не была. Глухой ритмичный стук доносился до них, а какая-то дама, прислонившись к декоративной колонне, плакала, закрывшись вуалью. «Тук-тук-тук», — говорило эхо сквозь туман. Три женщины, взявшись за руки, водили хоровод на проезжей части, но они не были одержимы пока что. Странный способ нашли они, чтобы спастись от демонов, но он работал. «Тук». «Тук! Тук!» Звук становился яснее по мере приближения. Рафом шагал, почти прижимая к себе жену. Думал о том, как бы он назвал сына. Горолейским именем или Ирмитским. Не ему решать. Не он подвергает себя опасности беременностью. Близость любимой женщины придавала доктору сил. Он стоял на проезжей части, где теперь мало что ездило, и выстукивал тростью по булыжникам. Одна нога была зафиксирована гипсом и тугими бинтами, другая была босой. Овальное благородное лицо пожилого человека изображало пустоту, а глаза закатились до белых щелей между веками. «Ом, посол!» — прошептал Рафом. «Вы в порядке? Вас проводить?» Посол не обратил на него внимания. Он был в жутком подобии обморока, но стоял крепко, и рука его четко выстукивала тростью свой бесконечный марш. Но голова не жила. Голова задыхалась. Рот его был судорожно раскрыт, и дышал он сипло, с кривыми присвистами. Это попятилось, потому что больше не могла смотреть на сплошные белки, в которые превратились глаза посла. Рафом обнял ее, отвернувшись от одержимого. Вслед им неслось «тук, тук, тук», затихая бледно и скорбно. Фонтанная площадь, нарядное и элегантное место с маленьким сквериком посередине, теперь была глуха, словно ассуарий. Чуть дальше на радиусе были люди. Они сгрудились у декоративного заборчика, слушая немытого человека в длинной черной рубахе из грубой ткани. «Гнева Всевышнего! Да разверзнутся небеса! Да обрушится кара на грешников! И сгинут неверящие, а невинные возьмут мечи, дабы обогреть их гнилостной кровью!» Человек говорил со знанием дела. Сама Лиара бы позавидовала. Рука шеф-душевника сама потянулась к револьверу. Эдта качнула головой и тронула его за локоть, призывая сдерживаться. «Ибо что ни есть серое бедствие, как хмарь очей Всевышнего, взирающего на заблудших чад своих. Вы нарушаете скрижали воли его своими лукавыми машинами на нечистом огне, тройственными браками, пустым смехом и танцами. Так получите же заслуженное! Отцы и матери горят под землей, ожидая вас в объятиях палача, ибо пытку и боль заслужили те, кто всю жизнь думал о жизни, забывая о власти Всевышнего над своим жалким существом». Люди не спорили с его чушью. Они внимали. Лица у них были какими-то светлыми, побелели даже радужки глаз, морщины разгладились, как на глупых младенцах, а рты открылись, забывая дышать. Это было преступное гнилое убеждение, за которое раньше полагалась петля. Но теперь, как сказал Шорл Дирлис, с этим больше никто ничего не делает. В трех шагах от префектуры. «Возмутительно!» — буркнул он. А Этта вцепилась в его запястье и поволокла за собой. «Да куда же ты так быстро-то? Ты в положении, тебе нельзя!» «Надо быстрее, быстрее!» — приговаривала она, почти задыхаясь от бега. «Оно требует, требует жертву!» «Какую еще жертву? О чем ты говоришь?» — говорил Рафом ей в затылок, но она не обернулась и не ответила. «Надо быстрее, быстрее, жертва зреет, в ней напитанная всемирным огнем. Лишь огонь может победить распыленную по стране проклятую воду. Она не ждала этой жертвы, но ведь на то она и жертва, чтобы причинять боль. Она думала, что избежит этого, спрятавшись, закутавшись в одиночество. Но такое не суждено всемирно сильной женщине, пусть и ослепшей. Эта жила старыми видениями, а они привели ее к концу тумана. Словно чувствуя угрозу, серость пришла в движение. Неведомые пальцы, извиваясь уродливыми спиралями, тянулись к их телам и душам, хватали за ступни, наполняя ноги всемирной усталостью. Стараясь не обращать внимания, Эта бежала в центр опустевшего административного циркуляра, не замечая, что полицейские стояли у входов стенами с щитами и дубинками. Зато это очень хорошо замечал Рафом. Это был чей-то страх. Боялось само государство. В здании Министерства связи и путей стена щитов расступилась, пропуская полицейских и врача, которые тащили одержимого. Врача Рафом помнил, раньше работал с ним в отделении душевного здоровья, но вот имя запамятовал. Из сущности проклятого вырвались хищные нити, опутывая новых жертв. Те держались из последних сил. Вдруг один из полицейских охнул и осел на булыжник, закрывая руками голову, которую облепила незримая серость, присосавшись жадными пастями к носу и глазам. Серость забирала волю к жизни. Врач ругнулся, сетуя, что им теперь тащить двоих. Душевник был туману не по зубам. «Нам надо к префектуре», — сказала Этта. Рафом кивнул. Здание префектуры, высокое, с куполами и мокрыми опавшими от сырости флагами, затерялось в тумане. Видно было лишь роскошную череду порталов, у которой выстроились цепью вооруженные люди. Это была самая слабая стальная цепь на свете телесном. У кого-то из них текли по лицу слезы. У одного парня деревянный щит отстукивал дрожь по булыжнику. Всюду были страх и бессилие. Хотя ничего толком не происходило, как могло показаться бы человечьему глазу. Но Рафом видел, как бьются о них волны тумана, словно гнусное море о соляные скалы, раз за разом растворяя их твердь яростью своей. Тысячи пастей хватали людей за ноги и локти, черные рога таранами били в их животы, руки и лапы бесконечные, тысячепалые, оглаживали их лица. Плащи и щиты расступались, когда медики выводили из здания очередного одержимого и снова смыкали цепь. Рафом взглянул на жену и после согласного взмаха ресниц вытащил дальнозоркую трубу. Женщина не отпускала его руку, ввинчиваясь в его сущность своей всемирной любовью, и они стали единым разумом в своем поиске, и поэтому там, где не было ничего, Это видела любимого, что стоял рядом с ней посреди бушующей мглы. Искаженные лица вопили смертельную оду двоим своим главным слушателям. Смерчами они крутились, хлопая ее юбкой, раздувая полы его кафтана. Гигантская сальпужья лапа царапнула ее по животу, и это отшатнулось, шипя материнской яростью. Рафом в ужасе смотрел на свои руки, а волосы его горели, и лицо покрывалось ожогами. Тварь, вылетевшая из клубка рук, носов и пастей, приблизилась к его глазам, чудовищным зеркалом отражая то лицо, какого у него никогда не было в этой жизни. Сплошной ожог цвета сырого мяса. Рафом вскрикнул и взмахнул рукавом, и морок рассыпался многоголосным смехом. Пустота преобразилась тысячами мелких зубастых ртов, и те ринулись на него с голодным клацаньем. Это закрыло лицо руками. На нее смотрели бесконечные глаза всех цветов и разрезов. Они облепили чудовищную голову с проплешинами, сереющими на гниющем черепе, а длинная шея поскрипывала на острых позвонках. Она окружала эту удушающим объятием. «Насквозь вижу! Сквозь!» Это отстранилась, заслоняя живот, и теперь смотрела прямо в огромный глаз. Сплошное глазное яблоко, что червилось серыми сосудами. Слизь капала на нее зловонными слезами. Глаз стекал, заключая ее в скользкий кокон. Мерзость заливалась в кричащий рот. Женщина захлебывалась в отвращении. Она упала на колени, которых у нее не было, царапая свое горло, а рядом дергалась опаленная ладонь ее мужа, который полз к ней, рассекая небытие. «Не перечить, грязь!» Туман вихрился шеями кнутами, булькал нарывами обволакивающей кожи. Туман приготовился их уничтожить. Это последним рывком повернула голову и посмотрела на Рафома. Плоть стекала с его черепа, а кости терзали крохотные пасти. Она открыла рот, но не смогла сказать ни одной мысли. В чреве ее копошились щупальца, не имеющие начала. И лишь руку свою смогла она протянуть к руке любимого, но не было у них рук. Они оба растворялись живьем. Кожа и мышцы на ее ладони серели и опадали, а туманные черви жрали падаль души ее. И горела сущность шеф-душевника, и пепел от него развеивало дыхание чудовищных глоток. «Не смеете!» Она растворится. И даже если тело ее останется жить, то душа долго не протянет. И тело скончается следом за отмершим органом. И тело сына в чреве ее умрет следом за ней, даже не растворившись ничем, потому что не жил он еще никогда на свете телесном. «Я готова!» — из последних сил прошептала она. «Готова!» «Забирайте! Потрошите!» Недействительность вокруг вдруг начала теплеть. Где-то там тело ее потело и кашляло, а это лишь сжимало мертвеющие руки своего мужа. Она не знала, почему туман стал так горяч, отчего послышались вокруг вопли нечеловеческой боли, потому что были они там, где нет больше никаких людей, лишь тьма, что когда-то их одушевляла. Внутри нее крутился эмбрион, полный огня. Он изрыгал его в нездешний мир, не давая тьме приблизиться к вместилищу его жизни, не давая растворить живьем его мать. Ведь он только что приобрел свой пол, и теперь он будет делать с огнем, что захочет, и никому не позволит тронуть маму. и ничему. Воздух кругом загорелся. Вспыхивали огоньки там, где бесновались туманные клубы. Полицейские ринулись прочь, наплевав на цепочку. На них горели фуражки и полы плащей. Они загорались мелкими точками и быстро затухали, словно кто-то бросался в них спичками. Люди во врачебных и фельдшерских рубахах бежали следом за ними, спасаясь от вспышек в шипящем воздухе. Следом за одним радиусом и весь циркуляр засверкал оранжевыми огоньками. Они отрезвляюще свистели, сжигая туманные спирали над домами и над рекой, а люди в заточении своих побледневших квартирок, кто на табуретке у свежей петли, кто с лезвием у запястья, вскрикивали, будто пробудившись от кошмара. Горожане выбегали на радиусы, полуголые, одичавшие, но все как один, ожившими, полными глазами глядели на самовольный фейерверк сгорающей тьмы. На булыжнике, раскинув руки, лежали судорожно вздыхающие в бессознании мужчина и женщина. Прибор, напоминающий подзорную трубу, откатился куда-то к сливам у бордюров. Он упал уже давно. Женщина одной рукой словно пыталась дотянуться до своего живота. Юбка у нее почернела от крови. Мужчина болезненно вцепился в ее рукав. Из слезных протоков текла кровь. Она же сочилась из их носов, вздуваясь тонкими пузырями живого, упорного дыхания, которое было у них одно на двоих. Альманах буквального сопротивления с каждым выпуском менял свое название. До Акка он дошел лишь на пятый номер. Звался он «Марши в пустоту». Шорл Дирлис, укрывшись за живой изгородью, перелистывал страницы под нескладные звуки черновой мелодии. Жена корпела над нотной тетрадью. Она пыталась вписать код в пьеску. Подопытным должен был стать Шкот, водосвинка покойной четы Ребус, которая по завещанию отходила Тейли Пелее, но по причине смерти последней наследники распорядились отдать тварь Шорлу. Он не возражал. Держать дома водосвинку было престижно. Он даже не поскупился вырыть для нее бассейн. Авторы «Альманаха» много писали того, о чем отныне молчали прижатые к дулу газеты. О странных перестановках в администрациях агломераций. Или, например, что теперь есть тайная полиция, как в «Доминионе». Как в «Доминионе» высокопоставленные чиновники стали ходить с телохранителями, а префект так и вовсе ездит с почетным эскортом. Так делают только там, где боятся собственного народа. Или что генерал Серебряной черты сбежал с кучей подчиненных. Армия и впрямь разбегалась, особенно на юге. На севере они не имели права этого делать. Они не сбегут, пока не вычистят Акк и его окружные земли. Скрипнула калитка. Послышались голоса и лошадиное ржание. А затем мажордом привел к хозяину двоих мужчин. Одного друга детства, лейтенанта Зия, он ждал, а второй был в Тальме и представился господином Торреллом, бывшим шеф-аудитором по всемирной нравственности из Министерства внутреннего порядка агломерации АК. Должность упразднили, решив, что такой контроль нарушает свободу мысли ересей, но у граждан АК было на этот счет свое мнение. Господин Торрелл держался нагло и спрашивал офицера, «Можно ли доверять доктору Дирлису?» «Я учусь стрелять. У меня есть револьвер. Он числится украденным в столице», — сдержанно выдавил хирург. В своем последнем письме, написанном настолько ровным подчерком, что Шорл бы даже не признал в нем руки Ребуса, если б не подпись в виде двойной старогралейской руо. Вместе с просьбой забрать себе водосвинку бывший однокурсник сетовал о том, что у него пропал даренный на свадьбу револьвер, Пришлось написать заявление о краже. А револьвер так и не нашли. Он, Ребус, надеется, что тот, кто украл револьвер, не замарает свое посмертие жестокостью и несправедливостью. Шорл письмо сжег, надеясь, что и Ребус сжег его записку. «Да, я рад, что вы можете за себя постоять», — упрямо отвечал всемирщик. «Но с чего бы вам быть с нами?» «Он надежен», — отрезал лейтенант, не привыкший что-либо доказывать. Шорл был ученым. Он тоже ничему с первого раза не доверял и поэтому повел гостей в музыкальную комнату, где Мирта вписывала коды в нотную последовательность. Каждый такт она отыгрывала одной рукой, и, кажется, что-то уже начало действовать. Водосвинка сидела ровно, как изваяние, не повернув голову к чужакам. Хирург наклонился к ней и тихо попросил жену снять верхнюю кофту и нательную сорочку. «Вы не похожи на гралейца, господин Дирлис», — насмешливо протянул Торрелл. «Помолчите, иначе я вас вышвырну», — оскорбленно прошипел Шорл. Друг успокаивающе положил ему руку на плечо. Всемирщики славятся своим паршивым нравом, считают, что имеют на это право. Не нужно обращать на них внимание. Мирта молча освободилась от одежды и встала спиной к мужчинам. Шорл подошел к ней спереди и обнял ее талию, смотря жене прямо в глаза. «Добавьте газу, а то не видно», — попросил всемирщик, и Зия пошел заниматься освещением. «Проблудь всемирная!» — выругался бывший шеф-аудитор, разглядев, наконец, то, что он увидел. «Это же...» «Земля начальная», — сказал Шорл, поцеловав жену. «По графику зачистки. Следующий терц», — сообщил друг. Всемирщик долго ничего не отвечал, разглядывая шрамы на спине женщины. Шрам — лестница вдоль позвоночника, у шеи — рожа солнца, которому поклонялись в земле начальной, крылатые и падающие фигурки людей со временем. Шрамы не стерлись, навсегда изувечив ее кожу. Безымянный изувер художествовал по плоти сознанием дела. «А можно?» — спросил всемирщик. И Мирта кивнула, безотрывно глядя в глаза мужу. Торрелл расстегнул пуговицы на ее юбке. Мирта развязала тесемку на панталонах и приспустила их вниз. Шорл обнял ее, крепче прижав к себе. Торрелл еще раз выругался, увидев, что и на ягодицах женщины есть шрамы. Позлобные рожи на каждой, воскаленные пасти чудовища, дамы и чудовища господина, летели обреченные фигурки. «Это еще не все, но для вас, думаю, будет достаточно», — сказал Шорл. «Да, пожалуй», — прошипел всемирщик. «Благодарю вас за стойкость, госпожа Дирлиса». Мирта кивнула и принялась одеваться. «Сегодня мы едем ближе к границе. К нам присоединятся соседи», — сказал Торрелл, глянув на Зия. Тот коротко кивнул в подтверждение. «Да, наши пропустят соседей через границу. Будет целая пограничная пятерня. Усилят глашатаем?» — с надеждой поинтересовался Шорл. «У мракобесов, говорят, новый лидер с голосом», — добавил он. Но Зия и Торрелл с прискорбием покачали головами. «Идти на секту безглашатая опасно. В зачистку ввязались и варки, и гралейцы. Если у соседа горит дом, надо помочь потушить, пока пламя не перекинулось на твою крышу». Пограничники это понимали и действовали без верхнего согласования. Если их поймают за этим делом, полетят головы и затянутся петли на шеях. Поэтому зачисткой все занимались в досужее время. Даже Шорл взял отпуск. Они выехали втроем. На улицах им кивали, потому что офицер, масторл и врач на конной прогулке на редкость респектабельное зрелище. Когда закончились поселения, они припустили быстрее. Шорл, пришпорив своего солдата, вдыхал оживший воздух, как в последний раз. Привычная с детства Сизая череда гор никогда не казалась столь прекрасной. Когда ушел туман, агрономы из Министерства продовольствия наконец-то объявили полную весну и начало посевов. Природа наверстывала упущенное, торопилась, зеленее изо всех сил. В этом году обещали лето дней на 30 раньше среднестатистических дат. Им нужно было успеть к границе до темноты. Гнилое местечко называлось «Чистая коммуна». Располагалось оно рядом с благополучным городком Гралейской диаспоры, откуда, по словам Лирны Сиросы, был родом ее муж. Зря Сироса не дожила до конца тумана. Шорл жутко не хотел оказывать ей последнюю помощь. Ему было настолько ее жаль, что он вдруг понял. Врачебное убийство милосердия матери Ребуса будет самым всемирно одобряемым делом за всю его практику. Он поначалу пытался лечить ее, но все было бесполезно. Болезнь Сиросы была всемирной карой за то, что женщина долгое время держала в кулаке волю целой бандитской конторки, во главе которой стоял Кувалда Нерс. Она не договорилась о жертве с посмертием предков, и Всемир взял свою плату — ее мучительное умирание. Шорл так долго с ней возился, что понял вдруг, что Рафом в свое время испытывал к Мирте. Не было там никакого влечения или похоти. Лишь жалостью одушевленная привязанность спасителя к гибнущему. Недоговоренность со Всемиром вообще была опасна, а члены семьи Сирус Ребус этого упорно не понимали. За избавление страны от тумана Рафом и его жена жестоко поплатились. Равилла писала, что Рафом уже в сознании, хотя его держат под капельницей, но он хотя бы сохранил все органы. Куда крепче досталось Этте. После битвы с туманом женщина пережила страшный выкидыш. Из нее вышел не плод, а обугленный недоразвитый трупик. Ее бессознательную пришлось прооперировать, удалить черное крошево, в которое превратилась ее матка. И Шорлу Дирлису, врачу в 12-м поколении, вдруг стало больно за чужое бесплодие. Пусть он и знал, как эта парочка относится к детям. Рафом вроде как планировал уехать на историческую родину, о чем, конечно, речи и не шло, пока он не оклемается. Знатным репатриантам Гралейский принципат возвращал оставленные ими земли, заброшенные Аммерии, которыми на уровне венца так и не научились управлять. Душевнику предстояло переквалифицироваться в барина. Работы там было много. Им надо было успеть до темноты, чтобы в наступивших сумерках напасть на мракобесню. Пограничная пятерня. Офицер с белым гербом на коротком кафтане с газырями. Сержанты, трое стрелков, ждали их у выезда из Гралейского городка. На варгском говорил только офицер. Его подчиненные знали лишь несколько слов. Шорл засомневался, справится ли с сектой 8 мужчин, один из которых вообще врач, что будет вытаскивать пули из трупов, чтобы позже полиция не смогла идентифицировать оружие. Револьвер при нем был больше для самозащиты. Шорл двигался позади всех, пытаясь успокоиться. Торил — всемирщик, Зия — отличный боец, а гралейцы так и... вовсе самая живучая нация в мире телесном. Но сколько сейчас против них было сектантов, Зия и Торрелл не знали. Их число начало расти в тумане, а после его окончания люди стали массово сбегать к мракобесам. И среди них были силовики, бывшие богачи и даже всемирщики. Сектанты теперь могли за себя постоять. Их встретили 3 выстрелами. Все мимо. Но один попал бы, не отклони лейтенант пулю. Стрелок был всего один. Винтовками сектанты обзавестись не успели. Но зато холодного оружия у них было в достатке. То ли возопил, то ли пропел чей-то голос, и отовсюду выскочили люди. В основном мужчины, но были и женщины. В каком-то рубище. Некоторые босые, но все вооруженные. Шорл пискнул что-то про то, что это глупо так попасть, но друг хмыкнул и, особо не целясь, убил двоих подряд. Иные падали на колени и подвывали от боли. Ее касался всемирщик. Гролейские пограничники целились в дальних. Их офицер вытащил саблю и закружился, отгоняя подбирающихся мракобесов, которые не умели даже держать кухонные ножи и мясницкие топоры на боевой манер. Но их было много. Очень много. Всех они убить не успеют. Даже если будут разить без промаха. Когда закончатся патроны, кто-нибудь точно стащит с седла и убьет голыми руками. И вдруг снова запел голос. Он говорил на гролейском. Шорл не понимал ни слова. Голос шел откуда-то из уродливого строения с напоминающим луковицу деревянным в позолоте куполом. Голос завораживал пограничников. И левый от Шорла уже опустил винтовку, задрав голову к небу. Торрелл закричал на него, а офицер с белым гербом пнул, что не возымело эффекта. Он спешился и пошел на голос. И тут же был убит одним из мракобесов. «Прорвемся к молельне!» — крикнул Торрелл. «Перережем ему глотку! Пошли!» Военные и не подумали возмущаться, что ими командует лоб в тальме. Шорл подавно. Голос пел, а гролейские вояки дрожали в седлах. Зия, пришпорив коня, перемахнул через кривой декоративный плетень и клумбу с ритуальными цветами, заваленную трупами и ранеными. У крыльца он соскочил на землю и устремился внутрь. Там было заперто на засов. Шорл принялся ломать ставни, не слезая с лошади, как вдруг его схватили за полы сюртука и потянули вниз. Солдат легнул обидчика и отпрыгнул, унося себя и хозяина подальше. Рядом мелькала сабля гролейского офицера. Его лошадь бестолково топталась, окруженная трупами, а сектанты забирались по телам, пытаясь достать ножом ездока. «Покайся, ибо грядет царствие звездное!» — вдруг запел голос на своем родном языке. Звуки его бессмысленных слов торжественно звякнули у Шорла между ушей, и он выпустил поводья, не заметив, как открылся его рот. Конь фыркнул, отбегая подальше от молельни. «Куда ты скачешь, глупая скотина? Остановись, чтобы я мог послушать!» Он с силой остановил коня и спрыгнул на землю, как вдруг его схватили за локоть и затараторили на ухо с сильным акцентом. «Уважаемый, не слушайте его, уважаемый, зажмите уши!» — говорила тонколицая женщина в ярком кафтане, но Шорл выдернул руку и зашагал к молельне. Ведь там с ним говорили, там звали его наверх через покаяние и очищение. Там было лучше. Зия еле отбивался от мракобесов, пытаясь защитить себя и Торрелла. От гролейской пограничной пятерни уже остались трое, а доктор Дирлис, заговоренный всемирным убеждением пророка мракобесов, шел, не замечая, как к нему подкрадываются люди с ножами. И тут это прекратилось. Вскрикнула женщина зычно, властно, и принялась кричать громче сладостной песни о звездах. «Граждане! Не поддавайтесь ложному внушению! Граждане, сохраняйте свои мысли! Берегите свой рассудок, граждане!» И Шорл очнулся, словно его ошпарили пощечиной. Мракобес пытался петь, но его перекрикивало глашатай с рупором. Резня все еще шла, только врагов у сектантов появилось куда больше. Откуда-то взялись вооруженные люди в одежде песочного цвета. Они стреляли и рубили, их была добрая дюжина. Они выкрикивали что-то непонятное. Шорл не мог различить. Сектанты бросались во свояси, но люди догоняли их и рубили по шеям. Ими командовал, похоже, крупный рыжеватый блондин. Он носился по деревеньке, звонко раздавая указания замешкавшимся товарищам. «Пусть откроют мне молельню! Верр!» — крикнула глашатый, вдруг остановив свою боевую убедительность. «Я так долго не смогу! Ломайте двери! Прошу вас!» «Ломайте!» — приказал он своим, и те бросились к дверям. Зия с ними. Шорл вдруг осознал, насколько странно они одеты. Их форма была как на доминионских военнопленных, которых Шорл в юности видел в вагоне клетки. Только не коричневая, а бежевая. Да и сшита она была грубо, самодельно из дешевой ткани. Глашатай была чернявой, как часто у них бывает. Говорила на чистом варгском, зато командир был какой-то иностранец. И говорок у него был самый южный, но при этом изысканный, чего не услышишь из шахтерских уст жителей Гога. «Это доминионцы!» Вдруг понял он. «Доминионские разведчики, а с ними предательница глашатай. Он, похоже, вляпался в какой-то международный скандал», думал он, пока люди заканчивали выламывать дверь. «Или нет? Не режьте ему глотку!» В поле зрения снова показалась дама в ярком кафтане. С ней была еще одна, в более простой одежде и не так изящно сложенная. «Мне надо спросить. Только спросить». «Хорошо, Омма!» — кивнул блондин и повернулся к подчиненным, которые были готовы вбежать в молельню. Он приказал им что-то на своем языке, которого Шорл не знал. А если б знал, то услышал, как командир требует привести глашатая, а еще рот закрыть, глотку не резать. Шорла, как и его приятелей, вежливо, но настойчиво обыскали. Блондин попросил не сопротивляться, ведь им вредить они не собираются. Блондин долго глядел на краденный купленный револьвер, с которого хирург стер гравировку, а потом спросил, откуда он у него. Шорл ответил, что купил. Бойцы суетились на улице, а командир песочных людей вежливо повел знатную гралейку в молельню. «Омма, я владею вашим языком, но мы в гостях, и поэтому я буду разговаривать на варгском. Вы не возражаете?» «Уж пожалуйста!» — едко процедил Торрелл, который увязался за ними. Гралейка не возражала. «Нуэр, я веду генеалогическое расследование в рамках репатриационного процесса. Мои источники привели меня сюда. Я сама удивлена!» — стрекотала дама, поблескивая белыми зубами. Несмотря на акцент, говорила она хорошо, без ошибок. «Не знала, что расследование приведет меня к сектантам, но кровный, простите, соплеменник, которого я изучаю, смешанного происхождения, поэтому...» Она взмахнула рукавом, обведя взглядом молельню. Место и впрямь было неприятным и диким. Лектории Акка, где читали всемирные нотации по нравственности, мало чем отличались от кампусных, где людям было удобно внимать и осмысливать. Здесь же намеренно жгли свечи, а земляной пол изувечили так, что Шорл, проникший в молельню следом за ними, чуть не переломал себе ноги. На полу мелкими камнями выложили круги, а вне их линии лежали крупные, выкрашенные голубой краской булыжники. Чистая коммуна поклоняется звездам, — вспомнил Шорл. В самом центре круга по собачьей стоял горластый, а глашатая нависала над ним, словно хищная птица. «Вам не следовало идти сюда с одной лишь служанкой, Омма», — укорял даму блондин. «Они опасны даже для людей с крепким рассудком». «Это не служанка, а стальная камеристка», — возразила белозубая дама. «При надобности она бы смогла меня быстро увести. Правда, Ринелла?» Ринелла, высокая плечистая бобень с короткими волосами в штанах и высоких сапогах на плоском ходу, и впрямь мало походила на девиц, которые держат зеркальце, пока госпожа прихорашивается. В камеристки и в гвардию Гралеи шли выпускницы одного и того же заведения. «Самая настоящая стальная камеристка? Знаете, я жил в плену у вашего знатного соплеменника. Он нанял своей дочке стальную гувернантку. — сказал блондин и тут же обратился к Ринелли. И от его слов она расцвела. «Наверное, сделал комплимент ее кобыльям плечищем», — подумал Шорл и был почти прав. Блондин заприметил себе в отряд новую пару кулаков, но знатная дама пока что не замечала кадровой угрозы и любезно спрашивала, зачем здесь они. «Ах, мы?» «Мы по приказу генерала». «Генерала Эрля», — уточнил он, отчего у дамы поползли вверх брови. «Того самого?» «Да. Вообще-то, по законам нашей родины, это я его начальник, а не наоборот. Но чего не сделаешь ради этой самой родины? Он окружил себя пустынными шаманами, а они рассудили, что для нашего дела надо искать выше человека. Поиски выше человека привели нас далеко на юг. Это почти квиннер езды от пустыни. Я сам не до конца понимаю, что шаманы имели в виду. У них очень странная речь и примитивный язык. Очень мало слов. Я так понял, в этом сообществе занимались созданием сверхчеловека, некоего мифического агента их высшей сущности в мире телесном. Я не ошибаюсь, господин Торрелл? Да, гордо надулся Торрелл, о котором наконец-то вспомнили. Звездного помазанника, по сути, лишь всемирно сильного человека. Они и без сект порой рождаются, но этим надо было изувечить кучу людей, чтобы его произвести. «И как? Удачно?» — не удержался Шорл. «А это мы сейчас и спросим». Мракобес не желал отвечать, лишь твердил о какой-то каре, что обрушится на них огненным взглядом падающих светил. И тогда блондин свистнул какого-то сутулого из толпы своих бойцов. У человечка был скошенный подбородок, а кожа была подернута следами блудной болезни. Пробираясь бочком, человечек трогательно тряс в руке ножичком и нежно улыбался грядущей жертве. И Шорл вдруг понял, что ни за что не хочет смотреть на пытки. Ему было все равно, о чем сейчас начнут выведывать блондины Гролейка. Он ринулся наружу, надеясь, что улица заглушит вопли истязаемого. Не заглушила. Шорл, отрекшись от ушей своих, шуровал пинцетом, вытаскивая пули из всех трупов подряд. «Вы оказали всемирную услугу мне, Нуэр Сипел», — говорила Гролейка, выходя из молельни. «Странное обращение к палачу, как к солдату», — с отвращением подумал хирург. Сипел, любовно вытирая ножик и специальный платочек, молча шел рядом, пожирая ее глазами. «Ничего о происхождении моего кровного не должно просочиться наружу, ведь принцип весьма щепетилен. Мне попросту жаль этого человека, если бы узнали о его происхождении». «Всех убивать, Омма», — пообещал палач. «Вер дать волю убивать». Шорл отвлекся на них и не заметил, как к нему снова подкрался командир песочных. Он сжимал револьвер промеж двух ладоней, словно то был трупик птицы. «И все же откуда у вас это, доктор?» — спросил беглый доминионский офицер, многозначительно обернувшись на Сипела. Шорл сглотнул и снова начал мямлить про покупку оружия. «Не лгите, пожалуйста. Это свадебный подарок. Тут была гравировка. Вы украли револьвер у владельца? Купил без его ведома. Я заплатил за него 10 000 союзных», — буркнул Шорл. «Ну а что? Ему он всяко без надобности. А то, что он подарен на свадьбу, так бывший хозяин уже развелся». «Жаль», — заключил блондин, и Шорл понял, что ему почему-то и впрямь очень жаль. «Тогда оставьте себе, раз он на благо вашей страны. Вы не хотите уехать с нами? Никто не хочет уехать с нами!» Он повысил голос, чтобы все услышали. «Нуэра Ринелла!» «Вер!» — с готовностью ответила камеристка, к которой раньше никогда не обращались как к воительнице. Ее хозяйка вскрикнула и злобно посмотрела на блондина. Упрашивать ее было против гордости, но ехать через границу одной даме не хотелось. «Я проведу вас через границу, Омма», — пообещал лейтенант пограничников. «Господин Зия», — продолжал блондин, но тот лишь покачал головой. «Я полезен своей стране здесь, господин. У нас еще много уборки впереди». «Зря. Но, как знаете, господин Торрелл...» «Да». Торрелл вдруг сплюнул на землю. «Страна меня вышвырнула. Лишил работы. Придется вернуться к ней под другими флагами». Отряд доминионцев пополнился тремя отборными кадрами. Солдатом-пограничником, бывшей камеристкой, которая ни разу не жалела о смене работы, и мрачно-решительным Торрелом. Блондин любезно распрощался со всеми, и отряд, покачивая лошадиными крупами, двинулся на север. Проскакав у них за спинами, командир отсалютовал оставшимся, а глашатый, идущая впереди, крикнула: «За генерала Эрля! Да одушевит его правда!» «Да одушевит его правда!» — рявкнули голоса следом за ней. Гролейка кивнула им на прощание и унеслась прочь в обществе пограничников, а Шорл с другом остались одни. Кругом вздыхала негасимая весна, жизнь щебетала угрожающе и торопливо, словно готовясь к чему-то. В следующий раз Зия наберет побольше людей для ликвидации земли начальной. Теперь они знают, чего можно ожидать от сектантов. Офицер ободряюще хлопнул доктора по спине и шуткой скомандовал: «Марш! Куда марш?» Недовольно бурчал Шорл, легонько подстегивая солдата. «Вокруг все растворяется, а марш тут только в пустоту».